Открытый, открытый, явный. Мы всегда делаем что-то почему-то. Можно делать что-то без какого-либо корыстного мотива. Вот что мы называем благотворительностью, творением блага. And then the compassion. Compassion means live and let live. Сострадание. Это означает живи и дай жить другому. Живи и дай жизни быть. And these are the five rules and the five regulations recommended for a Kriya Bhag. И вот это пять правил или предписаний, которые рекомендованы для Kriya Bhag. And then asana, which means actually seat. For example, now my asana is chair, her asana is this, your asana is a pad. It means something to sit upon. Третье – это асана. Асана означает лишь что? На чем сидеть. Да. Сидение. В данном случае у меня, мое асана – это стул. У нее коврик. У вас тоже коврик. But the real implication is to be able to sit in stillness and seclusion. Just quietly sit in seclusion and stillness. Switching off your telephone, your TV, etc. Just be with yourself. Поэтому, но реальное значение этого, да, если мы сказали про техническое значение, реальное значение это просто быть способным сидеть в уединении, ничем не занятым, ничем не потревоженным, телефоном, чем-либо еще. Просто нахождение, сидение в уединении, находясь самим собой. And the seclusion becomes so much beautiful that there is not a single thought at all. That is the seclusion. В этом смысле вот такое уединение, оно может быть очень-очень красивым, когда нет ни одной мысли. И в этом это и есть реальное, уединение. Настоящее уединение, когда отсутствуют мысли. There is only the movement of awareness, the movement of, innocence, without any content. But there is no thinking coming from a thinker. It is only the movement of awareness. That means that the thinker, the I, is totally at rest. And when the I is at rest, intelligence starts moving. И это на самом деле означает ситуация отсутствия мыслей, отсутствует и мыслящие, да, порождающие эти мысли. Это спокойствие и возникает осознание факта, осознание того, что есть, и возникает, когда мысли отсутствуют, отсутствуют мыслящие их порождающие, возникает движение разума, движение понимания. И вот все, что есть в отсутствии мысли, это осознание и движение разума. That movement of wakeful awareness, emptiness, that wakeful emptiness, that movement is also a tremendous stillness. И это само движение и есть пробужденное движение, пробужденное осознание. В то же самое время в этом движении есть свойство бесконечного, колоссального покоя. Само по себе оно является покоем. And that is the movement of life. When the movement, when the mind is at rest, there is a movement of life. И это есть движение жизни. Когда ум успокоен, возникает или происходит проявляется истинное движение жизни. Которое есть движение пробужденного сознания и при этом полный покой. You see, when Jesus Christ was asked, what is the sign of Father in your body? He said, movement and rest. What a beauty! That means the I is at rest and there is a movement of divinity in life. Поэтому, когда Иисуса спросили, что есть является знаком присутствия Отца в каком-либо теле, он сказал движение. Сказал печать. Sign, you know, S-I-G-N. Sign means science and